Труды отпускника. Убедившись в том, что помочь ей уже невозможно, Алин выбежал на открытое место. Кумб в одной рубашке и с трубкой в зубах кидал спиннинг, жужжала катушка. Заметив Алина, он помахал ему рукой и встал. Алин, энергично жестикулируя, пояснил, что ждет его возле отеля. Увидев, как Алин припустил по дорожке, Кумб одним махом одолел насыпь и, тяжело дыша, взбежал по ступенькам. Алин рассказал ему, в чем дело, и Кумб чертыхнулся. «Возьму в отеле эти проклятые жетоны», — сказал Алин, — «и заодно предупрежу мисс Прайт. Здесь, кажется, был врач. Мэйн? Вот-вот». Возле конторки никого не оказалось. Алин пошарил в ящиках и набрал с полдюжины жетонов. Потом, изучив распределительный щит, соединился с комнатой мисс Эмили. «Мисс Эмили, это Родерик. Мне ужасно жаль, но случилось происшествие, и я буду нужен здесь». «Да, серьезное. Вас не слишком затруднит, если мы отложим ваш отъезд. Поднимусь к вам позже и все объясню». «Ради бога!» — прозвучал в трубке бодрый голос мисс Эмили. «Не волнуйтесь из-за меня». «Вы замечательная женщина!» — воскликнул Алин и повесил трубку. Не успел он выйти из-за стола, как на ходу, вытирая рот, появился портье. «Не могли бы вы срочно соединить меня с доктором Мэйном?» — спросил Алин. «Случилось несчастье». Портье, справившись в списке, стал набирать номер. Ожидая, пока снимут трубку, Алин увидел на стеллаже для писем точно такой же листок, какой был прикреплен к проволочной сетке. Уведомление и подпись «Эмили Прайт». Он начал читать, но в это время ответили на другом конце провода. «Доктор Мэйн, это из полиции. По поручению суперинтенданта Кумба, суперинтендант Алин. У родника случилось серьезное происшествие. Не смогли бы вы срочно подъехать туда?» «У родника?» «Да, нужна санитарная машина». «Да что там такое?» «Удушье, последовавшее за ранением черепа». «Исход, как водится, летальный?» «Да, сейчас буду». Алин повесил трубку. Портье сгорал от любопытства. Алин положил на стол 10-шиллинговую банкноту. «Вы можете хранить тайну?» — спросил он. «Я не хочу, чтобы собралась толпа. Еще, будьте любезны, свяжитесь с сержантом Пендером и попросите его прийти к роднику. Сошлитесь на Кумба. И больше ни слова». Он пододвинул банкноту портье и покинул отель. Кум стоял у турникета и заглядывал за решетку. Они вошли. Алин вытащил тело из воды и постарался замаскировать верхнюю часть раскрытым зонтом. «Черт побери! Когда я увидел этот зонтик, я решил, что мог ослышаться, и это другая старушка, мисс Прайт», — сказал Кумб. «Знаю. Давно, как вы думаете?» «Очевидно, около часа тому назад. Посмотрим, что скажет доктор. Он уже в дороге. Взгляните сюда, Кумб». Шея не гнулась, и для того, чтобы увидеть затылок, пришлось поднять труп за плечи. «Вы только подумайте, ее ударили по голове, она упала в заводь и захлебнулась. Так было дело?» «Похоже, что да», — кивнул Алин. «Обратите внимание вот на это». Алин отвернул складку мокрой юбки, обнажая правую руку мисс Кост, побелевшую и морщинистую. В ней была крепко зажата нитка блестящих бус. «Все вокруг истоптано, но мне кажется, ее следы можно обнаружить, они ведут к выступу. Я помню, вчерашняя девица уронила сверху бусы. Они повисли вот на этом выступе, касаясь воды. В суматохе про них никто не вспомнил». «И она пришла специально за ними?» «Не исключено. Ее сумочка лежит на выступе». Кумб открыл сумку. «Молитвенник и кошелек». «В котором часу начинается первая служба?» «Должно быть в 7». «Еще есть и 9. Она либо собиралась в церковь, либо шла оттуда. Если она спешила к первой, это случилось еще до 7. А может быть и после 8, если она побывала на службе или же торопилась на 9-часовую. Дождь закончился примерно в 8:30. Давайте обследуем зонт». На мокрой поверхности зонта зияла рваная дыра. Ручка была мокрая. «В заводе я обнаружил булыжник», — сказал Алин. «Вот он, на выступе. Похоже, камень пролежал в воде недолго. Думаю, это и есть орудие преступления». Алин принес камень и положил рядом с телом. Остальные, видимые глазом следы, смыты дождем. Послышали шаги и звяканье металла. Они обернулись и увидели проходящего через турникет доктора Мэйна. Кумб пошел ему навстречу. «Мне не пригрезился телефонный звонок. Что тут случилось?» — спросил Мэйн. «Сами увидите, доктор. Кстати, обнаружил тело мистер Алин. Вы с ним знакомы?» «Да-да», — с озабоченным видом кивнул доктор. «Я здесь просто в гостях», — пояснил Алин. «Дело ведет суперинтендант Кумб». «Ну, конечно, вы просто бедный путешественник. Собираете здесь гербарий», — сострил Мэйн и посмотрел в сторону родника. «Боже мой! Все-таки это случилось!» Кумб с Алином молча переглянулись. Кумб быстро наклонился и убрал зонт. Доктор Мэйн застыл, точно громом пораженный. «Кост! Старушка Кост! Не может быть!» «Может, доктор!» Доктор Мэйн осмотрел труп. Глаза и рот мисс Кост были приоткрыты. В уголках рта скопилась пена, язык зажат между зубами. Алин поморщился. За годы службы он так и не смог привыкнуть к зловещему облику смерти. Доктор Мэйн перевернул негнущееся тело на спину и посмотрел на Алина. «Где она лежала?» «Лицом вниз, в воде. Я вытащил ее. Надеялся, что еще есть шанс». «Обратите внимание на затылок, доктор», — заметил Кумб. Доктор Мэйн перевернул труп. «Орудие нашли?» «Мне кажется, да», — ответил Алин и подал камень. Это был острый обломок скалы неправильной формы, величиной с небольшой ананас. «Подходит», — согласился доктор. «И каково ваше заключение?» — поинтересовался Кумб. «Разумеется, будет вскрытие. Пока я могу сказать только, что она захлебнулась в бессознательном состоянии». Он перевел взгляд на Алина. «Или, как вы сказали, удушье, последовавшее за повреждением черепа». «Я пытался перехитрить портье». «Понимаю, неплохо придумано». «И когда, по-вашему, это произошло?» — допытывался Кумб. «Опять-таки с окончательным ответом вам придется подождать. По-моему, не меньше часа тому назад, а может и гораздо раньше». Он встал и вытер руки носовым платком. «А вы знаете, ведь я ее видел. Я видел ее около 7, возле церкви с миссис Кастерс. Она пришла к ранней службе. Я всю ночь был на родах, на острове и как раз возвращался домой. Господи, да ведь я же ее видел!» «Это нам поможет, доктор», — сказал Кумб. «Мы как раз гадаем по поводу церкви. Значит, сюда она могла попасть самое раннее в 8, не так ли?» «Скорее всего, да, если не позже». «А мистер Алин обнаружил труп в 9. Доктор, вы никого не заметили? Возле домов или на берегу?» «Ни души. Дождь лил, как из ведра». «Постойте-ка!» — он повернулся к Алину. «У меня есть катер и свой причал. Как раз напротив него другой причал, тот, что возле домов. Я к нему и подрулил. А приняв роды, вернулся тем же путем. Так вот, когда я заводил мотор, я заметил этого чудо-мальчугана, Оли Триерна. Он бежал какими-то странными кругами по дороге в сторону родника». «Вы проследили за ним?» — спросил Кумб. «Конечно же нет. Я развернул катер и оказался к острову спиной». «В котором часу это было, доктор?» «Ребенок родился в 7:30. Это было буквально спустя несколько минут». «Понятно. Благодарю вас. У вас есть какие-нибудь соображения относительно того, как произошло убийство?» «Поскольку орудием явился этот обломок скалы, мне кажется, его бросили сверху», — предположил Мэйн. «Минуточку». Он полез вверх по склону. Кумб последовал за ним. Алин с трудом сдерживался. «Дело вел Кумб», — уговаривал он себя. «Он же оказался здесь лишь волей случая». Он молча глядел на двоих мужчин, которые сквозь заросли папоротника пробирались к вершине. «Здесь полно камней», — заметил доктор Мэйн. «Но это уже по вашей части, Кумб». Кумб подошел к нему. «Вот откуда этот обломок», — сказал Мэйн. «Его откололи от валуна». «Нам лучше уйти отсюда, доктор», — наконец похватился Кумб и посмотрел вниз на Алина. «Все достаточно ясно. Есть какие-нибудь следы?» «Да тут так намесили. Жаль». «Да, жаль», — согласился Алин. Мужчины спустились вниз. «Итак, санитарная машина прибудет с минуты на минуту», — сказал Мэйн. «Труп придется перенести на руках. Как уровень воды?» Он вышел за ограждение и посмотрел в сторону моря. «Полагаю, вам потребуются мои показания, не так ли?» — сказал Алин Кумбу. Кумб почесал подбородок. «Какая глупость, а? Да, вероятно, потребуется». Он отвел глаза в сторону. «Послушайте, во всем этом деле пока ясно лишь одно. На месте преступления первым оказался человек с блестящей репутацией из Ярда. И, можно сказать, уже начал расследование. С какого боку тут не верти, я был бы последним идиотом, если бы просто поблагодарил вас и прибрал все к своим рукам. Я и сейчас чувствовал себя идиотом, когда вы отошли в сторону и предоставили вести дело мне». «Вздор! И не думайте об этом. Дорогой мой, я ведь нахожусь, смешно сказать, в отпуске. Запишите мои показания и отпустите меня с Богом. Я перевезу мисс Прайд и освобожу для вас поле деятельности. Вы прекрасно со всем справитесь». «Вы хотите увезти мисс Прайд? А если она, скажем, и есть центральная фигура? Уж кто-кто, а вы это понимаете. Представьте себе, я прячусь за этим валуном и вижу, что внизу кто-то есть. Мне виден лишь краешек раскрытого зонта да пара дамских ботинок. Одним словом, то, что я ожидал увидеть. И кто, думаю я, под этим зонтом? Только не мисс Элспет Кост, только не она», — воскликнул Кумб с выражением мрачного торжества. «Ага, вот тебя-то я как раз и жду. Так получай же. Но только попал я не в ту птичку. Я попал». «Понял, понял», — перебил его Алин, утомленный длинным рассказом. «И вы говорите, досадная ошибка. Какой же я дурак. А я думал, что вы мисс Эмили Прайд».